вследствие чего в первую очередь страдает ребенок. Поэтому для малыша лучше совсем не иметь отца, чем постоянно видеть такого, который не обращает на него внимания. Позже, к 3-4 годам, проблема взаимоотношений с отцом предстанет несколько в ином плане. Конец 198 страницы. Обучение ребенка чистоплотности. Прежде всего, не требуйте от ребенка чистоплотности слишком рано. Чтобы обучение проходило успешно, необходимо умение ребенка сидеть, терпеть, понимать. Он сможет выполнять эти три условия только после года. Не следует также слишком спешить с обучением. Чтобы приучить ребенка к чистоте, потребуется несколько месяцев. Можно добиться этого быстрее, но тогда навыки не будут прочными. Не делайте из обучения малыша чистоплотности проблемы величайшей важности. Не превращайте его в вопрос престижа или в семейную трагедию. Не говорите с огорченным видом своей подруги или соседки в присутствии ребенка. Он все еще мочится в штанишке. Не прибегайте к шантажу. Мама не будет тебя любить, если. Не торгуйтесь с ребенком. Ты не пойдешь гулять, если. Не злоупотребляйте приемами типа «ты получишь конфетку, если». Не сравнивайте его со старшим братом, который уже умеет это делать. Имейте терпение. Многое можно сделать в обстановке доверия и снисхождения. Ребенку трудно делать то, что вы от него требуете. Добиться результата здесь можно только с помощью нежности и ласки. Молчаливо относитесь к неудачам малыша и не вмешивайте в это дело отца. Наконец, старайтесь избегать морали горшка. Иногда похвалу выражают словами «молодец», «умница», «чистюля». Когда хотят поругать, порой ребенку говорят «грязнуля», «плохой», «непослушный». Если все получается удачно, советуем сказать «ты становишься большим», это хорошо. Подберите слово, которым вы будете называть детскую продукцию. Во многих семьях есть свое слово, которое можно произносить в присутствии посторонних, потому что ребенок будет его повторять. Если ребенку захочется поиграть с содержимым горшка, спокойно заберите у него горшок и дайте ему поиграть с песочком или водой. Не думайте, что вы сможете привить ребенку навыки чистоплотности раз и навсегда. Могут быть отступления, и при первых трудностях малыш может опять запачкать простынку. Это довольно частое явление. В таком случае не показывайте ребенку своего раздражения. Конец 199 страницы. Простите малыша, если в какие-то дни он покажется вам слишком капризным. Этот период очень утомителен для малыша. В течение 6 месяцев ему надо перенести прорезание зубов, научиться ходить, научиться чистоплотности. А это очень много, особенно если учесть, что плюс ко всему этому никак не удается выяснить то, что он не понимает. В заключении можно напомнить. В любом деле бывают срывы. Развлечения и игры в 12-18-месячном возрасте. К годовалому возрасту ребенок начинает интересоваться животными. Он уже не боится кур, коров, собак, кошек, лошадей. Он любит играть в песок и водичку, лепить из пластилина. Но малыш еще очень пачкается, потому что его движения не очень ловкие. К тому же ему нравится пачкаться, словно он хочет расслабиться от того напряжения, которое от него требуется при обучении чистоплотности. Будьте внимательны. Малыш начинает забираться на перекладины кроватки. В этом возрасте ребенок акробат и путешественник. Постелите около кроватки ковер, чтобы смягчить удар, если вдруг малыш упадет. В это время у малыша проявляется удивительная настойчивость при складывании кубиков. Однако он часто меняет игры. Если вокруг него много игрушек, то он может долго играть один. Конец 200 страницы. От 18 месяцев до 2 лет. Ваш ребенок умеет ходить. Успокоится ли он на достигнутом? Конечно, нет. Чрезвычайная подвижность, неуемное желание все видеть, все пробовать и изучать поведут вашего ребенка к приобретению нового опыта. До сих пор он пытался ощупывать лишь то, что было на расстоянии его вытянутой руки.